Итоги операции. Решительным маневрированием подвижными группами командования фронта сумело быстро и эффективно овладеть крупным опорным пунктом и узлом дорог – городом Калуга. Вместо оттеснения к Калуге, оборонявшихся перед фронтом 49-й и 50-й армий, войсками противника на город была брошена подвижная группа, которая сразу же перевела сражение за город в фазу уличных боев. Наступление корпуса Белова на Адоево позволило вывести в обход Калуги основные силы армии Болдина. В результате наступления 50-й армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса разрыв между 4-й армией и 2-й танковой армией был расширен, и на этом направлении в бой было введено крупное подвижное соединение. Советские войска не позволили задержать себя на рубеже крупной водной преграды – реки Оки.